Вряд ли кто мог бы поверить, что сводные брат и сестра знакомы всего полтора года, а до этого только знали о существовании друг друга, но никогда не виделись и даже по телефону не разговаривали. Саша был на 8 лет моложе. У них был общий отец, но разные матери. Их знакомство началось с не очень-то приятных вещей, но быстро переросло в горячую взаимную симпатию, а потом и в искреннюю привязанность. Так же искренне и горячо Настя и Алексей полюбили Дашу, тогда еще просто девушку Саши Каменского, потом невесту, потом жену. Саша, как и Настя, был единственным ребенком у своих родителей, и оба они с радостью приняли друг друга, родных по крови и так похожих и внешне, и по характеру, несмотря на то, что воспитывались в разных семьях. Оба они похожи на отца Павла Ивановича Каменского, высокие, светловолосые, худые, с почти бесцветными бровями и ресницами, и оба чуть холодноваты, немного циничны, сдержаны и безжалостны к самим себе. Зато обладают способностью к всепоглощающему сочувствию и сопереживанию, если видят, как страдают их близкие. Настя терпеть не могла опаздывать. Она всегда старалась выходить заранее, оставляя запас времени на всякие непредвиденные осложнения, типа остановившегося в тоннеле поезда метро или транспортной пробки, в которой надолго застрянет автобус. С Геной Сваловым она договорилась встретиться на Комсомольской, но до назначенного времени оставалось еще 25 минут, и она решила побродить по привокзальной площади, посмотреть книги, которые продавались там в изобилии. Книг издательства «Шерхан» было много, они сразу бросались в глаза ярким, легко узнаваемым оформлением. К своему удивлению, Настя увидела и «Клинок», книгу, которая, по словам Соловьева, была издана год назад и давно исчезла из продажи. «Володя явно преувеличивает популярность серии», — с усмешкой подумала она, но роман решила купить, хотя Соловьев и дал ей свой собственный экземпляр. «Пусть будет», а Володину книгу она вернет, не дай бог с ней что-нибудь случится, неудобно получится. Заодно Настя приобрела еще три романа из серии «Восточный бестселлер». Соловьев уверял, что все эти детективы написаны ровно и на достаточно высоком уровне, а детективы они с мужем любили и с удовольствием читали. Продавец-лоточник, заметив ее интерес к книгам одной серии, тут же пустился в обстоятельный разговор. «Вам повезло. Вы «Тайну времени» последнюю взяли. Ее очень хорошо берут. Сегодня уже 6 книжек продал». «А вообще, как эта серия расходится?» — поинтересовалась Настя. «Отлично. Знаете, ее так берут, ждут новую вещь, спрашивают все время, а постоянные покупатели даже просят оставить». «А что, эта «Тайна времени» действительно последняя?» — недоверчиво уточнила она. «Совсем-совсем последняя». «Но сегодня — да. Завтра еще привезут. Мы же каждого наименования берем по 3-4 штучки на день торговли. Если издание ходовое, тогда, конечно, побольше, до 10 книжек. Если плохо берут, привозим по одной». «И давно вы этой «Тайной» торгуете?» «Почти месяц». Настя прошлась по площади, посмотрела ассортимент на других лотках. Книги с затейливым красивым вензелем «ВБ» лежали всюду, и все продавцы в один голос уверяли, что серия раскупается на ура. Что ж, не мудрено, что Соловьев стал богатым. Видно, гонорары ему платят более чем приличные, особенно если он получает не фиксированную сумму, а процент с прибыли от реализации. Сунув купленные книги в сумку, она подошла к месту встречи с Геной Сваловым. Геннадий опаздывал. После назначенного времени прошло уже 5 минут. Настя поморщилась, она не любила неточности. Наконец, с опозданием на 15 минут появился молодой оперативник. Он и не подумал извиняться, и сразу же с деловым видом принялся вытаскивать из кейса бумаги. При этом выражение лица у него было не очень-то приветливое, и даже, можно сказать, брюзгливое. «Здесь выписки из журналов по 30 пунктам проката. 2 дня убил на это». «А сколько всего пунктов?» — невинно спросила Настя. 74. «Значит, еще 3 дня убьешь», — спокойно сказала она. «И не смотри на меня так, как будто я заставляю тебя в рабочее время заниматься моими личными проблемами». «У меня текущая работа навалом», — сердито буркнул Свалов. «Представь себе, у меня тоже. И маньяк, который свободно гуляет по городу, — это наша с тобой головная боль. Не чья-нибудь, а именно наша с тобой. Давай постараемся все время об этом помнить, ладно?» Забрав бумаги, Настя вернулась на Петровку и занялась неотложными делами. Домой она явилась почти в 10 вечера. В кухне на столе ее ждала записка. «Уехал читать лекцию, вернусь поздно. Ужин в духовке. Не ленись, пожалуйста, и подогрей. Целую».